«Отчего плачут армяне?». В 2000 году мне позвонил режиссер Тигран Кеосаян и пригласил на Мосфильм для знакомства. В офисе его кинокомпании работали одни армяне. Когда я перезнакомился со всеми, то подумал, что любимый армянский драматург – это Шекспир. Большинство сотрудников были тезками героев шекспировских трагедий. «Юрий», – начал Тигран, – «я обожаю вашу передачу. У вас там есть один сюжет. Когда я его смотрю, я плачу. Не от смеха». И он пересказал мне этот сюжет про бизнесмена, который подает нищим на паперти милостыню, а когда заканчиваются деньги, отдает им свои вещи и аксессуары, пальто, перчатки, портмоне, часы, а потом становится рядом с ними уже сам с протянутой рукой. Этот сюжет был снят в 1998 году. «Для меня это самый живой и пронзительный отклик на дефолт, на кризис», — сказал Тигран. «Я вообще в финале вашей передачи, когда звучит эта песенка «Городок», все время почему-то плачу. Этот сюжет был и моим любимым. И мне было уже абсолютно все равно, что за сценарий предлагают, в каком фильме предстоит сниматься. Тигран купил меня сразу, на корню. Вечером мы пошли в ресторан. Тигран с женой и родным братом, продюсером Давидом, и я с Леной. За столом Тигран все время шпарил цитатами из «Городка» и объяснялся в любви мне и нашей передаче. Прошло какое-то время, и наступил первый съемочный день фильма «Ландыш серебристый». Прозвучала команда. «Ну, с Богом, Юрочка, мотор! Начали!» Алена Хмельницкая играет мою жену, говорит первую реплику. «Никто меня не любит». Я отвечаю: «Я тебя люблю». И не успел договорить, потому что раздался дикий вопль. «Стоп! Хватит прекратить снимать эту хуйню!» Подбегает Тигран с бешеными глазами и орет на меня. «Значит так, городок нахуй! Нахуй забудь свой городок! Это кино! Кино, а не русская народная передача «Городок», блять! Не надо мне здесь ничего играть! Просто очень тихо скажи: я тебя люблю, и ни хера не изображай эту, блять, любовь!» Я остолбенел. И в этом состоянии сказал Алене: «Я тебя люблю». Опять подбегает Тигран, нежный, ласковый такой. «Спасибо, брат. Так сказал, брат. Просто ком в горле, брат. Давид рядом плакал. Давид, ты плакал?» «Я плакал», — подтвердил Давид. И услужливый ассистент подошел к Тиграну и сказал: «А я тоже плакал, Тигран Эдмондович. Пошел нахуй, дебил». После «Ландыша серебристого» мы сняли роскошный сериал с тем же названием и героями, но попали в прокрустово ложе перемен на канале НТВ. Они швыряли нас по эфиру и с успехом профукали все 12 серий.